Глава 20. 1 сентября, пятница. Я жутко волнуюсь. С 6 утра я уже на ногах, причесанная, одета, как подобает учительнице вторых классов. Нарядно, но не вычурно. Кажется, я вот-вот хлопнусь в обморок. И есть от чего. У меня новые дети, совсем незнакомые родители, и я практически не знаю коллектив. У Данила, как назло, сегодня дежурство, с утра он в открытом море. Радует то, что он хотя бы не на сутках. В 7 часов от него приходит сообщение. Доброе утро. Поздравляю с началом учебного года. Пусть он будет самым счастливым. Люблю тебя. Заеду вечером. Данил. Я счастливо вздыхаю и шлю смайлики с сердечками. Накануне Данил обещал, что вечером обязательно сводит меня в ресторан по этому поводу. В доме все кувырком. Тетя собирается к себе на работу. Мама носится на кухне с оладьями и кофе. Близнецы как на подбор. Коротко подстрижены, одеты в белоснежные рубашки и черные классические брюки. У них тоже линейка. «Мам, где цветы?» – с беспокойством поглядывает по сторонам Витя. «В беседке стоят в ведре. Перед выходом возьмете. Там солнца утром нет, прохладно, не успеет распуститься», – бурчит тетушка. «Кристина, не волнуйся, мы весь год будем рядом. Если что, сможем тебя защитить от вредных малявок», – улыбается Рома. «И что бы я без вас делала?» – поднимаю голову я. «За лето и Рома, и Витя так вытянули, что мне приходится смотреть на них почти снизу». «Мама, я вечером ухожу с Данилом. Он обещал ужин в ресторане», — сообщаю Софии. «Ну, а я приготовлю праздничный обед. Так что голодной сегодня не останешься», — весело подмигивает мне она. «Сейчас вас разгоню и займусь готовкой». «Уже слюнки текут», — вытягивая руку за теплыми оладьями с абрикосовым джемом, бормочет Витя. «Салфетку возьми, обормот несчастный! Заляпаешь рубашку!» — орет ему в спину тетушка. «Мне некогда новую гладить, я опаздываю. И чтоб Маргариту Анатольевну, вашу классную, обязательно поздравили. Шампанское и конфеты в пакете на комоде в прихожей». Я обмахиваюсь салфеткой. Нет, что ни говоря, когда все торопятся к одному и тому же времени, в доме царит полный хаос. В школе все проходит на удивление спокойно. Второклассники уже сообразительные первоклашек и их дрожащих родителей, и мне быстро удается их построить к линейке. Мальчики и девочки в белоснежных рубашечках и черных юбках и брючках с любопытством рассматривают мое нарядное кремовое платье-футляр с бежевыми розочками. «Кристина Андреевна, вы такая красивая!» — восхищенно произносит мальчик с розовой розочкой в руке. И его поддерживает нестройный хор голосов в поддержку. Я смущенно улыбаюсь. Расфуфыренные родительницы в длинных платьях по очереди суют мне букеты цветов, астры и розы. И все взирают на меня с надеждой, что я смогу вложить в голову их отпрысков необходимые по возрасту знания. Хорошо, что 1 сентября всего один урок – мира и знаний. Потом за нами бегает фотограф, делает много фотографий в классе, на фоне школы, со мной во главе, и я отпускаю детей. Сегодня праздник, день знаний, и всем не терпится оказаться дома. С бабушками, дедушками, выпить чай с пирожными, бежать на прогулку. Ведь этим вечером еще не задают домашнюю работу. Впереди суббота и воскресенье, а настоящая учеба начнется только в понедельник. Когда я возвращаюсь, на кухне витает аппетитный аромат запеченного в духовке мяса. Мама наготовила вкусных салатов, оливье и цезарь, мой любимый. В холодильнике есть бутылка шампанского. София Холодовская решила, что первый рабочий день ее дочери обязательно надо отпраздновать. «Скоро придут Кора и мальчики, накроем в беседке», — поднимает указательный палец вверх мама. «Согласна», — киваю я. «До приезда Данила еще есть время, и я рада провести его с близкими». Мы с мамой потихоньку накрываем в беседке, а когда столик уже накрыт, во двор вваливаются все разом. Тетя, Рома и Витя. «Нас ждет обед!» – наперебой радуются парни. «Руки помойте!» – кипятится тетя. Когда все садятся за стол, мама открывает бутылку шампанского. «За день знаний!» – поднимает бокал она. «За 1 сентября, жуткий день, с которого начинаются наши новые мучения!» – приподнимает стакан с минеральной водой Витя. «А ты учебники открывай почаще, и все будет хорошо!» – фыркает тетушка. Мы смеемся друг с другом, и нам хорошо вместе. Наверное, когда я в старости буду рассказывать своим внукам про семью, то перед глазами обязательно всплывет образ сегодняшнего 1 сентября. Мама и тетя еще молодые и красивые, вредные близнецы, так и норовящие есть салат и мясо руками. И я, свой первый рабочий день с нетерпением, ждущая единственного и неповторимого Данила. Данил заезжает за мной в 8 вечера. Он припозднился, но впереди выходные, у него дежурство только в воскресенье, поэтому его опоздание не страшно. Он торопливо идет по дорожке к дому, у него в руках охапка розовых роз. Я выбегаю ему навстречу. «С днем знаний, моя маленькая учительница!» Он прижимает меня к груди и крепко целует. «Спасибо!» — я целую его в ответ. «Сейчас только поставлю цветы в воду и едем!» Я врываюсь в кухню, подхватываю единственную свободную вазу, остальные заняты астрами и розочками от родителей моих учеников, и сую туда букет. «Я налью воду, не волнуйся!» — оттесняет он меня от мойки тетушка. «Тогда я исчезаю, скорее всего, до завтра!» — улыбаюсь я и со всех ног бегу к Данилу. Весну у него на шее, и он, смеясь, подхватывает меня на руки. Со мной на руках он двигается к калитке, ему едва удается нащупать брелок в кармане джинсов, и он отключает сигнализацию. «Карета подана, мадам», — сгружая меня на землю дверцы, объявляет он. «Данил везет меня в небольшой ресторанчик у торгового центра. Оказывается, он заказал столик заранее, потому что 1 сентября — это день, в который все битком. Заказал для нас место, от которого недалеко от моего дома», — улыбается по дороге он. «Ты же останешься у меня до завтра?» «Останусь», — решаю на ходу я. Мы долго сидим в ресторане, лениво подтягиваем шампанское, болтаем. Нам очень хорошо от того, что сегодня никуда не надо спешить, ведь у нас впереди целая ночь и завтрашнее утро, и даже завтрашний день. Данил расплачивается по счету, и мы, держась за руки, прогулочным шагом идем до его дома. Поднимаемся на 4-й этаж пешком, в его доме не предусмотрено лифта. Как только дверь захлапывается, в полумраке прихожей он прижимает меня к стене. Я оказываюсь в его объятиях. Его губы скользят по моей щеке, руки поглаживают талию, опускаются на бедра и осторожно приподнимают край платья. Мое сердце начинает биться чуть сильнее. Я неосознанно глажу ладонями его волосы, шею, проваливаюсь в привычную сладкую патоку, из которой не хочется выбираться. Он нащупывает застежку на платье, она осторожно скользит вниз, обнажая плечи и спину. Данил заглядывает мне в глаза, приспускает бретели лифчик и медленно обнажает мою грудь. Его губы накрывают мой рот жадным поцелуем и терзают, не давая свободно вздохнуть. Мое тело реагирует на каждое его прикосновение. По обнаженной коже бегут сладкие мурашки, где-то глубоко внутри яркой искрой полыхает желание, и я, не в силах сдержаться, с тихим стоном подаюсь ему навстречу. Платье, не удержавшись на бедрах, с шелестом падает к моим ногам. Следом за ним летит лифчик, а потом я снова проваливаюсь в такую желанную липкую и сладкую патоку и растворяюсь в умелых и сильных руках Данила. Мы не включаем свет в гостиной, а просто продолжаем целоваться. «Погоди немного», — шепчет Данил. Затем наклоняется, дергает нижнюю часть дивана. Получается двуспальная кровать. Он быстро кидает наверх простынь, следом летят две подушки, плед, а потом в порыве страсти падая на диван мы вдвоем. Я срываю с него рубашку, нащупываю ремень на джинсах и тяну на себя. Данил, не давая мне увернуться, терзает мои губы, шею и грудь дерзкими поцелуями. Я сдаюсь под его напором и подаюсь ему навстречу. Он заводит мои руки за голову, крепко прижимает их к подушке и тут же врывается в меня. Я вскрикиваю, обхватываю его ногами за талию, притягиваю к себе. Мои всхлипы, прикосновения, слияние наших тел, все смешивается в картину наслаждения, которое то накрывает огромной волной, то отступает, то снова прибивает нас к берегу своей тяжестью. От лихорадочного возбуждения у меня кругом идет голова, и все внутри сводит сладкими судорогами от скользящих прикосновений его пальцев к коже и от того, что он во мне. От внезапного вторжения я чувствую немного соднящую боль, но мне это нравится. Я хочу, чтобы он вторгался в меня резче и глубже, хочу продолжать растворяться в наслаждении от того, что он внутри меня. Наше сумасшествие длится почти до самого утра, до тех пор, пока я, счастливая и уставшая, не засыпаю в объятиях Данила. В 5 часов нас вырывает из сна звонок сотового телефона. Я ничего не могу понять, но Данил, видимо, привык к таким звонкам. Он ощупывает на подлокотнике свой сотовый и быстро выбирается из-под одеяла. «Вертолет? Черт! Ладно, приеду скоро». Он выключает сотовый и виновато смотрит на меня. «Прости, Кристина, мне придется уехать». «Надолго?» — потирая заспанные глаза, спрашиваю я. «Не знаю. Вертолет упал в море, 1,5 километра до берега не дотянул. Придется доставать». «У тебя же выходной». «Когда такие происшествия, выходные не в счет. Сейчас следственный комитет приедет, там надо быть. К тому же я ныряю лучше всех». Он поднимается с постели, идет в ванну. Я слышу, как шумит вода, и падаю обратно на подушку. Данил быстро возвращается из ванны, натягивает на себя джинсы, достает из шкафа свою же рубашку. «Ты спи, синеглазка», склоняясь надо мной, шепчет он. «Если я задержусь, а тебе надо будет уйти, запасные ключи висят в прихожей на маленькой вешалке. Но лучше всего оставайся до вечера. Как только я освобожусь, сразу же наберу тебя». Он целует меня в щеку и так быстро исчезает, что я даже не успеваю подняться, чтобы его проводить. Мне больше не спится. Я ворочаюсь в пустой квартире сбоку на бок где-то еще час, а потом, не выдерживая, окончательно просыпаюсь. За окнами рассвело, и комната постепенно наполняется дневным светом. Я иду на кухню, включаю чайник, и от нечего делать смотрю в окно. За окном еще совсем тихо. В воскресенье никто не торопится на улицу в такую рань. Чайник закипает, и я быстро засыпаю в кружку кофе. Люблю пить кофе, когда он слегка остывший. Поэтому иду в ванну принимать душ. Когда я выберусь из душа, кофе уже можно будет пить. Я медленно намыливаюсь мягким гелем для душа с ароматом абрикоса и ванили. Мы с Данилом покупали его вместе и улыбаюсь приятным воспоминаниям о прошедшей ночи. Теплые струи воды ласкают мои руки и плечи, но я не хочу долго задерживаться под водой, мне хочется кофе. Я выбираюсь из ванны, закутываюсь в полотенце, подхватываю с кухни чашку с горячим напитком и иду в гостиную. Включаю телевизор, но там нет ничего интересного. Новости о вертолете уже у всех на слуху. В море вышли не только МЧС и Следственный комитет, но и свора местных журналистов. Всем интересно, как будут доставать вертолет со дна? Планируется зацепить его тросом и вытащить вторым вертолетом. Но чтобы это сделать, водолазы должны спуститься на дно, а море сегодня штормит. Поэтому все маются в ожидании перемен. Я тоже маюсь. От скуки решаю залезть в интернет, но, увы, мой сотовый заблокирован за неуплату. Я вспоминаю, что забыла внести оплату до 2 числа. Конечно, сегодня 2, и меня с утра заблокировали. Я решаю забраться в интернет через компьютер Данила. Конечно, у него может стоять пароль, но вдруг нет. Он ведь живет один, зачем ставить пароль, когда никто больше не может забраться в твой компьютер? Я загружаю компьютер. Какое счастье, пароля нет. Я собираюсь вбить поисковик запрос, но высвечивается ВКонтакте. Открытая страничка Данила. Я смущаюсь. Нехорошо смотреть чужую страничку. Мы с Данилом в основном переписываемся через WhatsApp, а вот через ВКонтакте почти не общаемся. Я не люблю эту соцсеть. Только слушаю музыку, да и то редко. Еще со времен колледжа у меня много друзей на Фейсбуке, но Данил там не зарегистрирован. Любопытство – страшная сила. Пока мой незнакомец мается на судне в ожидании разрешения на погружение, я погружаюсь в его личный мир. Осторожно, словно преступница, я изучаю его профиль. У него около 7000 друзей. Это очень много, но Данил блогер, для него это норма. В сообщениях 2 непрочитанных. Я смотрю на адресаты, медленно бледнею. В аватаре узнаю точеные черты лица Аси, жму на переписку. «Дань, привет! Вертолет упал. Ты уже там? Будь осторожен, умоляю. Море сегодня штормит. Дань, я вижу тебя по телевизору. Переживаю за вас, ребята. Сердце обливается кровью, когда начинаю думать о том, что 2 пилота еще несколько часов назад были живы и не планировали умирать. Моя рука холодеет. Желудок сжимается в тугой узел. Какого черта?